Глава 74. «Итак, детишки, скоро начнется самое интересное», — говорит Сарацин. Он взмахивает кривой саблей, со свистом рассекая воздух. «Скоро, очень скоро я расскажу вам свою сказку. А пока, мои сахарные, ответьте-ка на вопрос». Он обводит взглядом амфитеатр. Высокая вытянутая голова цвета апельсиновой кожуры трижды поворачивается вокруг оси. Но если он рассчитывает этим кого-то удивить или напугать, то зря старается. Представление длится слишком долго. Дети, сидящие на деревянных скамьях, уже видели столько чудес и кошмаров, что их практически невозможно расшевелить. Да, они смотрят на арену, но в их глазах лишь усталость и скука. Сарацин в ярости принимается размахивать саблей. «Ой, ну хватит уже!» — плаксиво говорит принцесса. «Давай, переходи к сути». «Что есть суть?» — философски замечает доктор, но кто-то шикает на него из темноты, и доктор умолкает. Дафна ёрзает на жесткой скамье. От долгого сидения на одном месте у нее затекла спина и ноют колени. Но Дафна боится встать, даже для того, чтобы хоть немного размяться. Ей кажется, стоит поднять голову, привлечь к себе хоть какое-то внимание, и ее тут же вытащат на арену и заставят участвовать в очередном жутком номере. А с этой арены никто не уходит живым. Только куклы. Но они ведь и не живые по-настоящему. Как давно она здесь? Как долго длится представление? И когда же это все наконец закончится? По правую руку от нее тихо всхлипывает малышка Лизбет. По левую сопит мальчик Густав. Чуть дальше сидит еще одна девочка, Селестина. Но они знают не больше, чем она сама. Когда-то они перешептывались, но сейчас все молчат. Никто не хочет привлекать внимание того, кто смотрит. А он смотрит. Дафна всем своим телом чувствует его взгляд. Это ощущение сложно описать словами. Словно бы кто-то копается внутри нее холодными пальцами, но не во внутренностях, а в мыслях и чувствах. Перебирает их точно скряга золотые монеты, одну за другой. Взвешивает, оценивает. Дафну тошнит от этого. Да только что она может поделать? Сарацин на арене заканчивает размахивать саблей и говорит. «Итак, мои сладенькие, скажите, кто из вас бывал в жарких странах?» Ответом ему тишина. И Сарацин сокрушенно качает головой. «Но как же так? Неужели никто-никто не был?» Никто не жарился под палящим солнцем, от которого кожа вздувается волдырями и рвется от малейшего прикосновения? Никто не подыхал от жажды и готовый задушить родную мать за пару капель тухлой воды? Никого не жалили змеи и скорпионы? Никому личинки мух не выедали глаза? Но как же так, мои сахарные? Как же так? Тот, кто не был в жарких странах, считай, и жизни не видел. А тот, кто не видел жизни, не поймет и смерти». «Ерунда!» — возмущается смерть. «Ты смешал все в кучу и пытаешься выдать это за какую-то мудрость. Но никакой мудростью тут и не пахнет. Дешевый парадокс, и только». Остальные куклы одобрительно галдят. Дафна смотрит на их раскачивающиеся головы, и ее не покидает странное чувство, будто все они находятся здесь и в то же время пребывают где-то еще. Вопрос лишь в том, где именно. Сарацин топает ногой. «Это возмутительно! Вы портите мой номер! Я буду жаловаться! Это дискриминация! Я себе такого никогда не позволял!» «Кончай тянуть волынку!» — перебивает его солдат и дудит в трубу. От неожиданности или по иной причине Сарацин подскакивает на месте, дергая ножками, и валится на спину. Это должно быть смешно. Все куклы хохочут на разные голоса, но никто, кроме них, не смеется. Малышка Селестина прячет лицо в ладонях и едва слышно, но без остановки повторяет. «Папочка, папочка, папочка». Малыш Густав грызет ногти, и Дафна слышит, как часто-часто стучат его зубы, будто он продрог до костей и никак не может согреться. Страх волной захлестывает и Дафну. Ей кажется, что еще немного, и у нее разорвется сердце. «Ой, что сейчас будет?» «Ну хватит уже!» — говорит принцесса, кулачками стирая с размалеванных щек нарисованные слезы. «Ты обещал мне жаркие страны. И где же они?» «Все мужики одинаковые. Поматросят и бросят. И тут же она обращается в ведьму с голосом скрипучим, как старое сухое дерево. «А ты, голубушка, и сама хороша», — говорит она. «Тебе лишь бы под кем раздвинуть ноги». И ведьма хохочет кудахтующим смехом. «Ах да, жаркие страны!» — восклицает Сарацин и с поразительной ловкостью для существа с такими пропорциями вскакивает на ноги. «Детишки, детишки, детишечки! А вы знаете, кто живет в жарких странах? Ну же, отвечайте! Он большой, у него огромные уши и длинный-длинный нос. Кто же это?» Никто не произносит ни слова, и Сарацин снова начинает сердиться. «Ну как же так, мои сладкие? Давайте попробуем еще раз. Он огромный, как гора, ноги у него как колонны, а из его зубов делают бильярдные шары. Кто он?» я знаю», — верещит принцесса и топает ножками, как капризная маленькая девочка. «Я знаю, это слон», — беззвучно выдыхает Дафна. И в тот же миг вспыхивает прожектор, и луч ослепительно-желтого света бьет ей прямо в лицо. Этот свет такой яркий, что слепит глаза, такой горячий, что кажется, будто от него плавится кожа. И девочка громко кричит. От страха и от боли, и не разберешь, чего в этом крике больше. «А вот и наш победитель!» Дафна слышит голос Сарацина, но не видит его. Она вообще ничего не видит. Она уверена, что яркий свет без остатка высушил ее глаза. «Конечно же, это слон! Какая умная девочка! И как только ты догадалась?» «Так нечестно!» — слышится возмущенный голос принцессы. «Я первая догадалась! Это я победитель!» «К сожалению, дорогуша, мы вынуждены вас дисквалифицировать», — хихикает доктор. «Есть основания полагать, что вы пытались повлиять на жюри, воспользовавшись своим... привилегированным положением». «И что с того? Все равно так нечестно», — не сдается принцесса. «Чем эта соплячка лучше меня?» «Боюсь, это некорректная постановка вопроса». «Ага», — говорит солдат. «Другими словами, кончай нудеть. Не порти представление». Дафна протягивает руку туда, где должна сидеть Лизбет, но там никого нет. Как нет рядом и мальчика по имени Густав. Никого нет. Она шарит руками в пустоте. Неужели и они ее бросили? Не может такого быть. Дафна зовет их, поначалу тихо, затем громче, но никто не откликается. «Итак, дамы и господа, давайте же поприветствуем нашу маленькую всезнайку». Голос Сарацина звучит на удивление близко. Слишком близко, как если бы их разделяло не более пары шагов. «Эта бесстрашная юная особа вызвалась помочь нам в нашем номере. Так как же тебя зовут, прекрасное дитя?» Дафна вовсе не хочет отвечать, но губы сами шепчут имя. «Дафна!» — радостно восклицает Сарацин. «Конечно же! Как же еще? Давайте же поприветствуем юную Дафну бурными аплодисментами!» В ответ раздается несколько жалких хлопков. «Эй! Я знаю этот трюк!» — не унимается принцесса. «Все подстроено! Готовы поспорить на что угодно, что эта девчонка — подсадная утка!» «Тьфу! Тоже мне открытие!» — говорит солдат. «Но, разумеется, здесь все подстроено. А как же иначе?» Именно тогда зрение возвращается к Дафне. Словно она выныривает из глубокого омута, наполненного горячим светом. И Дафна понимает, что она уже не в зрительном зале, а на арене. Как она здесь оказалась? Она же не вставала с места, она вообще не двигалась. Но вот она стоит босыми ногами в сырых опилках, а вокруг нее в диком танце скачет Сарацин, размахивая саблей. Еще немного, и он сам себе отрубит голову, и можно не сомневаться, что у других кукол это вызовет бурю восторга. У кукол, но не у Дафны. Она стоит, обхватив себя руками за плечи, и дрожит, как кролик. Здесь, на арене, не спрятаться и не скрыться. Здесь она у всех на виду, и все видят, какая же она маленькая и жалкая. Все видят ее вытаращенные от страха глаза, и бледное лицо, и темное пятно, расползающееся по опилкам от ее ног. Все видят. И Дафне не только страшно, но и обидно до слез. «Ну что ж, сладчайшая Дафна», — говорит Сарацин, нависая над девочкой. Ей приходится задрать голову, чтобы смотреть ему в глаза. «А скажи нам, ты когда-нибудь видела настоящего слона?» Остриё сабли покачивается напротив лица Дафны, будто сарацин угрожает ей. Стоит ей выдать неверный ответ, и тут же, незамедлительно, он разрубит ее на куски. «Видела», — едва слышно шепчет Дафна. Нарисованный рот сарацин растягивается в хищной ухмылке. «Ого! Да тут у нас большой специалист! Ну-ка расскажи нам, каков из себя этот слон? Он и вправду такой большой, как о нем говорят?» Дафна робко кивает. «И нос у него и вправду такой длинный?» Дафна кивает снова. «А как же звали твоего слона?» «Сломон». Сарацин, похоже, удовлетворен ее ответами и опускает саблю. «Соломон, Соломон», — бормочет он. «Соломон, выйди вон! А давайте-ка, детишки, все вместе дружно позовем слона Соломона. Ну-ка, хором!» Он принимается дирижировать саблей. «Соломон! Еще раз! Соломон! Громче!» Никто не повторяет за ним. Молчит даже принцесса. В зале стоит гробовая тишина. «Да что же вы все такие скучные?» Сарацин в сердцах топает ногой и рубит воздух саблей. Острый клинок проносится в считанных сантиметрах от лица Дафны. Еще немного, и он бы раскроил ей череп. «Так у нас ничего не получится. Нужно, чтобы вы все вместе громко. Соломон!» В ответ, однако, слышится лишь ворчание доктора. «Ты все делаешь не так. А так, как ты это делаешь, это не работает. Есть же, в конце концов, правила. Слон, появляясь из афиши, бьет поклоны. Где здесь афиша? Откуда взяться слону?» «Ах да! Афиша! Как же я мог забыть про афишу? Прошу, прошу меня извинить!» Он суетливо роется в складках своего одеяния и достает свернутый рулон. «Вот же она, афиша! Как ты думаешь, сладчайшая Дафна, сможет ли из такой афиши появиться слон?» Он разворачивает плакат. И то, что видит Дафна, нисколечко, ни капельки, совсем и абсолютно не похоже на слона. С афиши на нее таращит глаза господин президент республики. И не только таращит. Нарисованный президент поднимает нарисованную руку, указывает пальцем на Дафну и кричит, брызжа нарисованной слюной. «Порка! Порка! Без порки не будет цветения!» Дафна верещит от ужаса и прячет лицо в ладонях, лишь бы не видеть этой жирной обрёскшей рожей, этих трясущихся щек и крошечных глазок. Но она все равно продолжает видеть. Она видит, как господин президент все шире и шире раскрывает рот, и как из этого рта появляется длинный извивающийся стебель с толстым, раздувшимся бутоном на конце. Она видит, как этот бутон раскрывается 5 мясистыми лепестками, превращаясь в уродливый, бледно-желтый цветок с темно-лиловыми прожилками. Вслед за одной лианой появляется другая, а за ней третья, как будто президента тошнит цветами. Но несмотря на то, что его рот забит, он все еще продолжает вещать, пусть даже его речь превратилась в невнятное «бу-бу-бу». Зато слова сарацина слышны четко и ясно. «А ты знаешь, о прекраснейшая Дафна, где живут слоны? В жарких странах, в джунглях. Так давайте же устроим здесь настоящие джунгли». «Браво, браво!» — доносится крик из зрительного зала. Сарацин кланяется, и в тот же миг бумага афиши рвется в его руках. Поток зеленых стеблей, толстых и тугих, как корабельные канаты, выплескивается наружу и расползается по арене. Дафна кричит и бросается бежать. Только растение быстрее ее, растение сильнее ее. Гибкие лианы опутывают ее ноги, и девочка падает. Но не успевает она коснуться земли, как другие стебли подхватывают ее, опутывают извивающимися усиками и возносят высоко вверх. Дафна бьется, как муха в паутине, пытаясь освободиться, но ничего не может поделать. А вокруг нее распускаются цветы. И все же... Лайонель Кершу оттянул пальцами ворот рубашки, но дышать от этого легче не стало. Пропахший лекарствами воздух клиники словно бы сгустился, и его приходилось глотать с усилием. «Вы уверены, что это единственное решение?» «Нет», — спокойно сказал Бриши, у которого не было никаких проблем с дыханием. «Возможно, есть и другие способы, но их поиск требует времени, а его у нас нет». «Да, но...» Кершу с трудом глотнул воздух. В словах Бриши была логика, но политик не мог отделаться от ощущения, что то, что они задумали, неправильно. И это не какая-то там ошибка, а самое настоящее преступление, от которого ему вовек не отмыться. Он нутром чуял, что подошел к черте, переступать которую нельзя, потому что обратного пути не будет. Они стояли над узкой больничной койкой, на которой лежала худенькая светловолосая девочка, укрытая тонкой простыней. Лежала абсолютно неподвижно, будто окаменев, и только глаза под опущенными веками то и дело дергались. Влево, вправо, вверх, вниз. Что бы там ни говорили про безмятежный детский сон, лицо девочки отнюдь не было спокойным. У изголовья кровати застыла медсестра Мари, держа наготове шприц с прозрачной жидкостью. И вот ее лицо точно ничего не выражало. Неподвижная кукольная маска. Она просто стояла и ждала распоряжений. «Но... черт возьми, Пьер! Они же дети! И мы вот так, как нечего делать, убьем их?» Бриши откашлялся в кулак, и в этом звуке Кершу услышал едва сдерживаемое раздражение. «Убьем?» «Нет, Лайонель, вы смотрите на ситуацию с неправильной стороны. Они уже спят и не могут проснуться. Следовательно, фактически они уже мертвы. Да, это наша ошибка, я ее признаю. Но признаете и вы, что оставлять их в таком состоянии жестоко и опасно. То, что мы делаем для их же блага». «Черт!» — не выдержал Кершу. «Вы же понимаете, Пьер, что то, что вы сейчас говорите, — это словесные увертки, которые нисколько не меняют сути». Бриши смерил его ледяным взглядом. «Это вы так думаете, господин Кершу. Я же смотрю на ситуацию несколько иначе. На пути к нашей цели ошибки неизбежны, и наша задача — уметь вовремя их отслеживать и устранять». «Ошибки?» Кершу смотрел на Бриши и никак не мог понять, кто же стоит перед ним. Человек или какое-то иное существо, лишь прикидывающееся человеком. «Да, к моему глубочайшему сожалению, ошибки неизбежны в любом деле. Но самая большая ошибка — продолжать в них упорствовать». «У вас есть дети, Пьер?» — спросил Кершу, хотя прекрасно знал, что ответ нет. «Так вот, дети — это не ошибки. Я понимаю, вами движет великая цель, но... никакая цель не может оправдать такие средства». Бриши громко цокнул языком. «Боюсь, вы слишком сентиментальны, господин Кершу. А в нашем деле нет места сантиментам». Вроде бы он не сказал ничего особенного, однако прозвучало это как угроза. Кершу переступил с ноги на ногу. «Проклятье! Дорого бы он заплатил за то, чтобы оказаться сейчас в другом месте. Лучше всего на берегу теплого моря, с женой и детьми. Кстати, когда он их видел в последний раз? Но как Кершу не старался, он не смог вспомнить. Эта политика как болото, и чем дальше ты в него заходишь, тем меньше шансов из него выбраться. А о том, чтобы выбраться чистым, даже речи не идет». Бриши на свой лад истолковал его молчание. Кивнул с едва заметной усмешкой и повернулся к медсестре. «Мари, можете приступать». Медсестра склонилась над спящей девочкой, подняла шприц, готовая вонзить иглу ей в плечо. И в этот момент в голове Кершу будто что-то щелкнуло. Громко выругавшись, политик изо всех сил оттолкнул Мари в сторону. Не устояв на ногах, она упала на левое колено, схватившись рукой за край койки. Шприц выпал, и от удара об пол разлетелся на дюжину осколков. Но самым удивительным и при этом самым жутким было то, что на кукольном лице не дрогнул ни один мускул. Когда Мария обернулась к Кершу, на ее губах была все та же вежливая полуулыбка, как будто ничего особенного не случилось. И эта улыбка напугала Кершу куда сильнее, чем ярость, исказившая лицо Бриши. «Лейнель, какого черта вы творите?» «Я?» — прохрипел Кершу. «Я творю?» «Нет, Пьер, какого черта ты творишь? Ты совсем рехнулся?» Бриши вытянулся по струнке. Несколько долгих секунд он сверлил Кершева взглядом, не говоря ни слова, но в итоге опустил голову. «Очень жаль, Лайонель. Я считал вас разумным человеком и полагал, что мы на одной стороне». «Мы и были на одной стороне», — взвизгнул Кершоу. «Были. Но знаешь, Пьер, всему есть границы». Бриши, похоже, его даже не слушал. Он посмотрел на застывшую в странной позе Мари, на спящую девочку. Снова взглянул на Кершоу. «Очень жаль. Но, боюсь, вы не оставили мне иного выбора». Опустив руку в карман, Бриши вытащил пистолет. Совсем крошечный. В его руке он выглядел не более чем дурацкой детской игрушкой. Настолько дурацкой, что Кершоу даже не испугался, хотя и удивился. «Вы мне угрожаете?» Политик едва не расхохотался. «Угрожаю? Нет. Но вы слишком много знаете, Лайонель, и потому нам придется расстаться. Мне действительно жаль». «Эй! Что вы имеете?» И в тот же миг громыхнул выстрел.